Молчание было ответом на Гзилу. Убедившись, что глупцов поспорить с членом совета больше не осталось, Келдерец отпустил мое плечо и тихо похвалил. «Очень хорошо, Джови. Ты полностью оправдал мои ожидания на твой счет, теперь можно спокойно досмотреть последнее испытание. Начинайте. Вот и основная причина, почему меня сняли с испытания. Нагзил поставил на меня в своей игре, и не прогадал. Пока я переваривала сознание, что меня просто использовали для достижения своих целей, наручный камлинг мастера джедая пискнул, и второй клан двинулся вперед. Причем, на удивление, взяли куда лучший старт, чем третий. Видимо, неудачи прошлых испытаний сильно ударили по самолюбию детей, и на последнем они выложились на пределе своих возможностей. Юнлинги прошли ямы, все барьеры, через воду манекен просто перенесли силой, а сами перепрыгнули. ХМ, тоже вариант, но он вышел им боком, так как подкрепление дронов успело подранить во время прыжков половину клана. А по правилам испытания, как я уже понял, такие юнлинги считались погибшими и выбывали из гонки. Вдоволь попрактиковавшись в стрельбе, лишь чудом не зацепив манекен, дроны успокоились и скрылись из виду. Оставшиеся вчетвером юнлинги, дрожа от перенапряжения, добрались до финишной прямой. Там их ждало последнее препятствие. Джедай в самой обычной робе ордена, перегородивший им путь к вожделенной белой линии. Я недоуменно нахмурился. А этот что там забыл? Юнлинги второго клана тоже пребывали в растерянности. Сначала детишки долго рассматривали неожиданное живое препятствие и, наконец, решившись, пошли ему навстречу. Правда, что было разумно, не прямо в лоб, а обходя его по дуге. Джедай не шевелился. Когда до него оставалось каких-то несколько шагов, юнлинги совсем успокоились. И вот тут-то он и атаковал. Не детей, нет, манекен. И когда тут рухнул на землю с отсеченной световым мечом рукой, трансляция остановилась. Второй клан также не справился с заданием. Они не смогли уберечь свою цель. Никогда не доверяя слепо кому-либо, негромко сказал мне Нагзил, через силу ощутив мое смятение. Темная сторона коварна и способна исказить разум любого, особенно джедая. Запомни это, Джови. Да, мастер, машинально поддакнул я, силясь сообразить, что еще на темная сторона и какое отношение она имеет к провалу второго клана. Что-то такое прослеживалось в поведении того джедая, но без знания основ не разобрать. Что еще за темная сторона, надо будет узнать у соклановцев. К Нагзилу, чую, сейчас лучше не лезть. А вон, кстати, и они, наконец-то дождались своей очереди. Ну, ребятки, держу за вас кулачки, не подведите. Увы, старт первого клана юнлингов меня не порадовал. Больше того, огорчил. Очевидно, моя потеря сказалась на них очень сильно. Дети уже успели убедить себя, что им все по плечу, но оставшись без твердой направляющей руки, стали совершать ошибки. И слабые попытки Ланы навести порядок погоды не сделали. Первая и самая глупая ошибка, повлекшая за собой остальные. Уже на первой яме клан потерял Свонга. Уж не знаю, чем думал Забрак, когда сунул любопытный нос за силовой забор по краям полосы препятствий. В этот момент дети как раз обходили по краю яму с невидимой ловчей сетью, в которую благоразумно не полезли. И вдруг раздался первый выстрел, попавший точнёхонько в темечко Свонгу. Забрак свел зенки в кучку, завалился на бок и отрубился. Сняли его из шокового оружия прицельным снайперским выстрелом, после чего на клан налетела первая волна дронов-шаров. Первая потеря, да еще и такая бестолковая, вызвала обильное возмущение клана, вылившееся в резкое ускорение преодоления полосы препятствий. На одном задоре детишки проскочили первые барьеры, а на перекрестных, где застрял третий клан, сумели удивить меня в первый раз. Им не захотелось тащить спасаемого через узкие проходы, значительно уменьшающие пространство для маневра. И, так же как у третьего клана, манекен заортачился и наотрез отказался подниматься на невысокую насыпь слева от барьеров. Вот тут-то все и случилось. Каюсь, этому дети могли нахвататься только у меня. Ни один джедай не стал бы орать на спасенного человека. И уж точно не отвесил бы ему полновесную плюху, как сделала Лана. Да, я не шучу. Когда крики не помогли, моя желтоглазая протеже внезапно подпрыгнула и отвесила манекену звонкую затрещину. А получивший люлей паникер вжал безликую голову в плечи и покорно ступил на насыпь. Среди джедаев послышался надрывный кашель, сдерживающий ржач, остальные кое-как сдержались. Уверен, так, как сегодня, джедаи не веселились никогда. С праздниками в храме вообще туго, как и с чувством юмора. Нагзил ничего не сказал, он вообще не двигался, похожий на застывшую каменную статую. Ох, чувствую, мне еще припомнит этот случай. Джедаи не используют насилие, как метод убеждения. То, что сделала Лана, конечно, не совсем точно подходит под это определение, но уже, несомненно, выходит за устоявшиеся нормы поведения юнлингов. И вообще, одно дело я, весь такой неправильный и нестандартный, и совсем другой целый клан. Такого напора от них не ждал никто. Я пожалел, что не вижу сейчас лица Каранзал. Должно быть уморительное зрелище. После барьеров юнлинги продолжили продвижение восьмером, не считая дроида. Выбывшего Свонга пришлось оставить под прикрытием щита трассы. Плотный огонь дронов диктовал свои условия, ослабевая при движении вперед и усиливаясь, если спасаемый слишком долго стоял на месте. Кроме того, они догадались не повторять глупости третьего клана, закрывшего манекен своими телами со всех сторон. Основные силы обороны юные джедаи перекинули на левый фланг, а с правого их прикрывали только новый Алик. Неплохо. В таком порядке первый клан и добрался до водной ямы. Здесь, к моему удовольствию, дети снова поступили именно так, как предлагал я сам. Они тоже заметили груды мусора в отдалении, и, так как манекен, скрючившийся на земле в позе новорожденного младенца, не реагировал ни на крики и тычки, поступили весьма разумно. Воспользовавшись ослаблением огня дронов, перешедших на одиночные выстрелы, от группы отделилась пара юнлингов. Мьят и Нова, с синим и зеленым световыми мечами соответственно. Я едва удержался от довольного возгласа. Умнички мои, как самый способный в отражении бластерных выстрелов, Мьят прикрывал Твилику, а та, деактивировав меч, с помощью силы притянула к воде длинную и достаточно широкую плоскую пластину. Предполагаю, что когда-то она была частью брони какого-нибудь глайдера или спидера побольше. Идеальный выбор для наведения переправы. Как только импровизированный мост плюхнулся между берегов водной преграды, подлючий манекен тотчас перестал разводить панику и бодро вскочил на ноги. Не знаю, как Лана удержалась от второй затрещины, я бы точно не смог. Наверное, просто не успела. К дронам как раз подоспело подкрепление, и под плотным огнем противника юнлингам стало не до шуток. Тут они справились даже лучше второго клана, потерявшего на переправе половину состава. У нас выбыла только одна из сестер-двойняшек, Мира, кажется. Она весьма успешно отражала своим синим мечом все заряды, но один таки задел по касательной сапожок на ее ножке. В реальном бою пустяковое ранение, но по правилам испытания меча она больше не могла продолжать гонку, и, со слезами на глазах, опустилась у кромки воды. Я видел, как кричала на друзей Кива, желающая остаться с сестрой, но совместными уговорами ее убедили продолжать испытание. Наверное, именно это и стало ключом к победе. Финишная прямая, тот же джедай, кто не пропустил второй клан, и, как и тот, дети долгое время разглядывали его, не зная, что делать. Вот тут настал через второго раза, заставившего меня удивленно вскинуть брови. Кива, после расставания с сестрой и так шла на грани, а увидев джедая, непонятно что от них хотевшего, не выдержала и заплакала, тоненько и жалобно, как маленький щеночек. И через мгновение ее вой подхватили и остальные девчонки. И даже мужественно сопящий красным носом Алик пустил слезу, поддавшись общему настрою. Вот такого поворота джедай точно не ожидал. Юнлинги не плачут, а если и да, то только в обнимку с подушкой в спальне своего клана. И только тогда, когда их никто не видит. Это даже не неписанные правила, а просто само мировоззрение воспитанников ордена. С самого их появления им в головенки вбивают, джедай должен контролировать свои эмоции. А то, что сейчас разворачивалось перед моими глазами на голотрансляции, как-то не походило на контроль. Зрители за моей спиной тихо фигели. Даже мои выходки не оказали на них такого влияния, как этот внезапный детский рев. Никто из них просто не знал, как себя вести и что предпринять. Джедай на экране трансляции тоже этого не знал. К слову, это был мужчина средних лет, с иссиня-черной бородкой и легкомысленной прической деревенского мача. Наконец, стена безразличия дрогнула. Джедай медленно двинулся к детям, неумело бормоча на «хочу что-то успокаивающее», и успел сделать ровно 5 шагов, внезапно наткнувшись на перекрещенные лезвия световых мечей, вынырнувшие прямо у себя под носом. Вручную подняв упавшую челюсть, я пораженно смотрел на Гвариума и Мьята, невесть как оказавшихся по бокам от джедая и наставившие на него синие мечи. Лицо бедняги, и без того выведенная из равновесия, медленно покрывалась крупными каплями пота. Сверкающая плазма мечей почти касалась его шеи. Чуть дернешься в сторону, и можно смело заказывать гроб в традиционных цветах ордена джедаев. На последнем испытании с тренировочных мечей сняли ограничители силового поля, сделав их полноценными боевыми. Это, когда они, заикаясь, выразил я всеобщее мнение, ответил мне Нагзил, кажется, единственный из присутствующих, сохранивший хладнокровие. Юнлинги спрятались за хламом, и, пока в их сторону никто не смотрел, зашли в тылы стража со стороны барьеров трассы. Хорошо придумали, но в то, что это представление было спланировано, я поверил не из-за слов Нагзила. Просто я вдруг понял, что как только мечи Двариума и Мьета обезвредили джедая, всеобщий рев резко прекратился. Оказывается, искренне плакала только Кива, и то, как она потом мне сказала, только первые секунды, на волне тревоги за сестру. А потом девчата просто подхватили игру, вовсе не думая лить настоящие слезы. Рев был, да, но какой ребенок не умеет показной истерикой выбить себе желаемое. Окончательно успокоившись, мои соклановцы гордо промаршировали мимо скульптурной импровизации в виде одного застывшего джедая и двух юнлингов-охранников. И под грохот аплодисментов джедаев пересекли белую черту. Не знаю, что там в этом море восторга испытывала мастер Каранзал, но лично я был до соплей горд за свой клан. Отныне мы первые не только по названию, по праву. Глава 10. Откровения и вестники грядущего. Спустя 4 дня после клановых испытаний моя жизнь плавно влилась в прежнюю колею. Обязательные занятия по физической подготовке, к которым на добровольной основе присоединились Алик и Гвариум. Тренировки с мечом и силой, где Анзал заставляла меня работать, как весь первый клан вместе взятый. Зубрежка учебной программы Галакронов, усилиями Нагзила и при полном одобрении совета возросшая на порядок. Теперь в нее вошли еще несколько курсов подготовки, среди которых самые значимые для меня. Тактика малых групп, выживание, начальный курс первой медпомощи. Короче говоря, забот хватало и времени на отдых почти не оставалось. В перерывах между вечерним душем и сном оставалось совсем немного времени, чтобы поиграть на бирже. С тяжелой головой после целого дня тренировок особо не наторгуешь, но спустя неделю я таки скопил 400 кредов. Из них чуть больше 2/3 ушли на покупку подержанного камлинка, крепящегося на запястье. Как и все прочие свое барахло, его я взял на торговой точке в транспортном терминале храма. И эта покупка стала одной из самых знаковых для меня после приобретения дроида. Теперь я мог отдавать команды фрисби, не прибегая к планшету, что здорово упростило наше взаимодействие. Дроид, перепрограммированный на работу в радиусе действия беспроводной сети камлинка, теперь мог самостоятельно передвигаться и выполнять простейшие задания без моего прямого контроля. И, разумеется, тут же получил задание составить подробную карту и съемку всего храма, включая закрытые секторы, ранее недоступные мне. Для незаметного передвижения фрисби использовал специальные ходы ремонтных дроидов. Доступ к ним он получил, попросту взломав одну из консолей внутренней СБ храма, с внушительным набором профессионального хакера-взломщика, хранящегося в ядре, и сделать это было нетрудно. Куда труднее было мне не захлебнуться жадной слюной, когда мне на планшет упал файл, содержащий результаты двухдневных трудов фрисби. Там было все. Подробнейшая карта храма со всеми ходами-выходами, в том числе тайными, только для пользования совета ордена джедаев. Пароли почти ото всех дверей, включая ведущих на посадочную площадку с личным пассажирским шаттлом джедаев, спецификация и полный список вещей из хранилища, незакрытого, в которые имели доступ только мастера и члены совета, а самого простого и обычного склада. Тот занимал целых 2 подземных уровня под цокольным ярусом храма, где хранились разнообразные предметы и продовольствие, необходимые для обеспечения быта джедаев. Список был внушительный. Такое ощущение, что совет ордена джедаев готовился чуть ли не к войне. На одних только продовольственных запасах все население храма могло продержаться не менее 10 лет. А что хранилось в запечатанных и опломбированных ящиках на самом нижнем уровне, я даже представить не берусь. Если раньше я думал, что джедаи представляют собой некую секту фанатиков, следующих одному кодексу, то теперь видел серьезную организацию, чье финансирование обеспечивали едва ли не с самого верха правящей машины республики. Честно говоря, от этого знания становилось очень неуютно. Создавалось впечатление, что джедаев тупо выращивают, готовя как суперсолдат на случай возможных военных действий. Из исторического курса Галакрона я знал, что джедаи выполняют миротворческие миссии по всей галактике, то есть, фактически, работают наемниками на республику. Но я не подозревал о масштабах. Одних только энергоячеек для световых мечей на складах хранилось под 30 тысяч. Какую армию собираются ими вооружать? Странно. Либо я чего-то не понимаю, либо общедоступные данные о настоящей численности ордена джедаев сильно занижены. Но вернемся к данным, любезно добытым моим летающим помощником. Отдельным разделом в добытом файле шли извилистые схемы коммуникации энерголиний, подтвердившие мои опасения насчет тотальной слежки за молодым поколением джедаев. И не только. Несмотря на внушительный возраст храма и его совсем не техногенный облик, камерами тут были утыканы каждая маломальская щель. Ну, может быть, исключая уборные и душевые. Какими бы параноиками не были спецы здешней СБ, но извращенцами их назвать нельзя. Они просто делали свое дело, и, к их чести признать, очень хорошо. Я еще раз порадовался, что вовремя успел приказать Фрисби подтереть логи своего подключения к храмовой сети. Если бы он этого не сделал и не забил свой идентификатор в систему, то нас обоих бы давно вычислили и ликвидировали. Конечно, каждого по-своему, в порядке очереди. Фрисби отправит на переплавку, предварительно подчистив память и узнав все, что знал он. Через дроида выйдут на меня, после чего, отсеченного от силы, по-тихому турнут из ордена. И я знал, что никто не посмотрит, что я просто юнлинг, ребенок, который заигрался и влез туда, куда детям путь заказан. Оказывается, джедаи вполне могли так поступить, если решат, что безопасность членов ордена была подвергнута опасности намеренно. А произойти это могло только в одном случае. Как-то после одного из занятий, где мастер Анзал снова выпила из меня все соки, заставив тягать силой здоровенные каменные плиты для строительства новой тренировочной площадки, я отловил Лану, отвел ее в сторонку и задал ей давно волнующий меня вопрос. «Слушай, а что ты знаешь о темной стороне?» Я пытался достать хоть какие-то сведения по этому вопросу с тех пор, как мастер Нагзил упомянул о ней на финальном испытании меча. Понятное дело, что это какая-то жуткая разновидность применения навыков силы, но в Ордене эта тема оказалась под официальным запретом. К джедаям сунуться я не рискнул. С них станется донести Анзал, а там меня мстительная челоктанка точно со свету сживет. До сих пор подставы на испытания их простить не может. Ее еще с неделю потом подкалывали во всех углах храма, невинно интересуясь, чему она такому учит своих воспитанников. А конкретнее одного, подозрительно ориентирующегося в темах, о которых детям думать еще рановато. В храмовой сети и Галаните тоже ничего не нарыл. Ни сам, ни с помощью Фрисби. Фильтры СБ работали на славу, мгновенно блокируя доступ к информации по интересующей теме. Хорошо еще дроид обладал хакерскими базами достаточно ранга, чтобы прикрыть наше присутствие в сети. Иначе бы точно заработал отсечение от силы, что, по слухам, довольно мерзкая штука. На себе проверять не хочу. Привык уже, если честно, ощущать себя частью великой силы и пользоваться ее благами. К хорошему вообще быстро привыкаешь, а вот ценить перестаешь быстро. К счастью для себя, я имел преимущество в виде опыта прошлой жизни. Без памяти толку от него немного, но вполне хватает, чтобы не повторять детских ошибок. В итоге мне оставалось обратиться только к юному поколению ордена джедаев. К падаванам лезть смысла не было. Подростки уже успели пропитаться духом кодекса и вмиг заложат меня своим мастерам. Даже Винна, с которой мы изредка пересекались и дружелюбно кивали друг другу. А от юнлингов не добился ничего, кроме важного надувания щек и многозначительно молчания. Пытался разговорить с копами поодиночке, толку ноль. Молчат с таким видом, словно охраняют государственную тайну, хотя на деле, скорее всего, знают не более моего. Все кроме Ланы. У Мириаланки реакция была бурной, и потому я не оставлял попыток разговорить ее. Не сдастся, так проговорится на волне раздражения. Вот и сейчас девочка сначала покачнулась. Потом, зажав вспотевшей ладошкой мой рот, дико заозиралась по сторонам, убедилась, что поблизости никого, и злобно зашипела мне в ухо. «Ты опять, совсем рехнулся?» «Нет, ты скажи, Фая Фемфилота», прошамкал я в ее руку. Этот вопрос испугал ее еще больше. Лана схватила меня за локоть и потащила в сторону леса. Если бы я не знал ее, то решил, что меня ведут на казнь, после чего тихонько прикопают где-нибудь в чаще. Уж больно сердитое лицо было у девочки. «Никогда больше не говори об этом в храме, понял?» Тихо предостерегла меня Лана, когда мы удалились на достаточное расстояние и скрылись под густой тенью многовекового храмового леса. «Юнлингам нельзя знать об этом, только падаванам и старше. Не буду», — пообещал я, решив не усугублять ситуацию дебильными шуточками. «Эй, не сердись, мне же любопытно, но не идти же к мастеру Энзал, еще бы ты к ней сунулся», — охнула Лана, до глубины души пораженная моим невежеством. «Даже не думай, Джов, понял, но почему, я и правда не понимал, чего все так боятся. О темной стороне мне вообще мастер Нагзил рассказал, до него я и таких слов не знал». «Не знал он, ты и не должен был». «Не знаю, зачем мастер Нагзил рассказал тебе, даже мне не положено знать, но это связано с историей моего рода Ларса. Джедаи велели мне молчать об этом, когда забирали на Тайтан, но ты же не отстанешь». «Да», — девочка обреченно вздохнула. «Ладно, слушай, но чтобы рот на замке. Понял меня? Рассказывай уже». Весь ее вид вдруг стал крайне серьезным, отчего я не сдержал улыбки. Лане Ларса недавно исполнилось 10 лет, и тогда же она сделала свою первую татуировку на лице, как принято у расы Мириалан. 6 маленьких ромбиков черного цвета, по 3 на каждом из висков. Так она отметила первую важную победу в своей жизни. Полностью пройденные этапы клановых испытаний, за вычетом пары дней, совпавшие с ее днем рождения. Смотреть, как такая кроха с умным видом рассказывает о взрослых вещах, крайне умилительное зрелище. Забегая вперед, скажу, ничего особо шокирующего она мне не поведала, но и услышанного хватило, чтобы крепко призадуматься не только насчет своих планов на будущее, но и над тем, как их достичь, не сдохнув по пути. Силой владеют не только джедаи. Мы считаемся последователями ее светлой стороны. Наш кодекс – это правила, которые мы, джедаи, должны соблюдать, чтобы не попасть на темную сторону. «Попасть? Как? Не знаю», – призналась Лана, грустно свесив голову. «Но моя семья 500 лет была рабами у тех, кто поддался темной стороне. Раньше их называли, дальше ее голос сошел на нет, так что я не расслышал концовку. Как ты их назвала?» Лана зажмурилась и через силу выдавила. «Ситхи. Фу, жуть. Больше не проси, ни за что не повторю. Хаем. А кто они такие? Не знаю. Но они плохие». Лана передернулась, как от озноба. Много лет назад между ними и джедаями шли войны. Целыми веками. Очень много погибло, но моему предку повезло. Солдаты республики смогли освободить его из рабства. И вот, она в первый раз за весь разговор робко улыбнулась. «Я здесь, а ты сама не боишься?» «Чего не боюсь? Попасть на темную сторону. Мастер Нагзил сказал, джедаи больше всех подвержены ее влиянию». Тут Лана надолго задумалась, прикусив зубками нижнюю губу. В ее возрасте это не выглядело сексуально, скорее умилительно. «Я следую кодексу. Нет эмоций, есть покой. Нет неведения, есть знание. Нет страстей, есть ясность мыслей. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть великая сила». С важной миной процитировала она. Я не удержал смешка. А на испытаниях, когда на дроида орала, ты следовала кодексу. Ну, я же победила, уклонилась от ответа Лана, но полностью смущение скрыть не смогла. Ладно, замнем для ясности. У меня самого рыльце в пушку. Хаем, в здоровом таком, густом, размером с хорошую бороду. Не считая того, что я, как паразит, нагло занял чужое тело ребенка, так и от идеалов кодекса бесконечно далек. В лучшем случае, с чем я мог согласиться, так это с последней строчкой, испытав ее правоту на своей собственной призрачной шкуре. Подробности скитаний во сне, которые уже можно смело величать великой силой, уже начали теряться за дымкой новых впечатлений новой жизни. Но то, что они имели место быть, я не забуду никогда. Решив разрядить обстановку, перевел разговор в безопасное русло. Лана с заметным облегчением включилась в обсуждение нашего триумфа на клановых испытаниях, и к возвращению в храм успокоилась окончательно, осознав, что больше вопросов о темной стороне не предвидится. Что же касается меня, полученные сведения бесценными не назовешь, но они стали важным кусочком пазла, дополнившим общую картину мира, в которой меня забросила судьба и сила. Темная сторона, светлая сторона. От всего этого бреда дурно пахло. Как по мне, есть сила, живая энергия, со своим недоступным человеческому пониманию самосознанием. Тот, кто чувствителен к ней, может по желанию использовать ее возможности. И все. Я не понимал, при чем тут свет и тьма. Сколько я не обращался к силе, то не ощущал ровным счетом ничего. Для меня она просто инструмент, как тот же фрисби. И пока не найдется знающий разумный, способный убедить меня в обратном, останусь при своем мнении. С меня хватит не быть сволочью и не творить людям намеренного зла. Но и святошей тоже притворяться не стану, а то так вся радость в жизни мимо пройдет. Кстати, как там Кара поживает? Хех, кажется, выводить эту недотрогу из себя плавно становится моим хобби. Разъяренная Кара Анзал просто обворожительно притягательна. Корусант, за 3 недели до набора падаванов, заседание высшего совета ордена джедаев. Прошу, Наагзил, мы уже все прочитали отчеты о результатах испытаний детей, но мне бы хотелось лично услышать твой прогноз. Нашли кого-нибудь необычного, помимо главного виновника беспорядков? О нем мы поговорим отдельно. Пока нас интересуют общие перспективы. Тогда вам, мастера, должно быть известно, что сейчас рано говорить о чем-то определенном. Хороший потенциал есть почти у всех юнлингов. Так принято считать. Вот только одни получают сан мастера, а другие и до первой ступени не дотягивают. И еще чаще обращаются к темной стороне. Мы поняли тебя. Говори как есть, Наагзил. Минимум 3 юнлингов из первого клана и по 1 из 2 и 3 поднимутся до уровня мастера. Мой сородич из 1 станет неплохим кандидатом в храмовую стражу, у него все задатки. Еще 6 имеют прочную связь с силой. Они тоже станут мастерами, если не поддадутся соблазну темной стороны. 1 из 1 клана, 2 из 2 и еще 3 из 3. Говоришь, 1 из 1? Почему ты не включил в этот список юнлинга Джови? С этим мальчиком особый случай. Да, записи впечатляют. Он очень одарен для своих лет. Крайне гибкий ум и потрясающая способность приспосабливаться к окружению. Одно то, что он умудрился каким-то образом протащить дроида у нас под носом и заблокировать свои данные в сети, говорит о многом. Мальчик далеко не прост, как хочет казаться. Так что же, разве он слабее тех, кого ты назвал будущими консулами силы? Боюсь, все с точностью наоборот, мастера. Объясни, у Джови не просто способности. Уже сейчас он по уровню связи с силой сильнее многих старших падаванов. Ты хочешь сказать? Поэтому я и не собирался давать никаких прогнозов. На данном этапе наше положение очень шаткое. Что-то назревает, мы все это чувствуем. Это нечто может привести к краху всего ордена. Дело в мальчике? Нет. Но я думаю, он тоже сыграет свою роль в грядущих событиях. Не знаю когда, через 10 лет, но это случится. Я чувствую, хоть и не могу увидеть, будущее туманно. Тогда нам стоит что-то предпринять. Нельзя допустить, чтобы будущий грандмастер ордена, это еще не определено. Вполне возможно, возросшая связь Джови с силой, просто временное явление. Во время глубокой медитации он зашел слишком глубоко и мог увидеть то, к чему был не готов. Думаю, этим и объясняются его внезапные способности, о которых прежде никто не подозревал. Кто вообще допустил юнлинга к глубокой медитации? Кара Анзал уже раскаялась в содеянном. Не стоит винить девушку за то, что она привязалась к ребенку. Вы ручаетесь за нее? Да, она излишне импульсивна, но со временем дорастет до мастера. Как раз его у нас не хватает, Наагзил. Ты сам сказал, грядет что-то страшное. Ситхи восстают из пепла 3-го раскола или новая война с Мандалором. В любом из случаев у вас там под боком ребенок с потенциалом грандмастера, разгуливающий, где хочет, без защиты. Я не могу ускорить события, мастера, все должно идти своим чередом. Кайбер-кристаллы становятся наиболее стабильны именно в период последнего испытания. Если отправить детей сейчас, это может им навредить и даже разорвать их связь с силой. Даже для джедаев нестабильная энергия кайбер-кристаллов может нести определенную опасность. Возможно, не стоит посылать всех, только одного. Магистр Киран считает, что риск того не стоит, и я с ним согласен. Тайтан, небольшой лагерь за древними руинами на юге от храма Ордена Джедаев, за 3 недели до испытаний падаванов. Я уже забыла, когда в последний раз ела свежее жареное мясо. Это потрясающе вкусно, Фаниус. Так и должно быть. Мы забываем свои животные корни, Кара. Кодекс отрезает их, делает нас слабыми. МГУ и МММ, не давись, тут еще много. Если захочешь, поймаем и убьем еще одного тарха. Как? А сама как думаешь, меч? Нет, так теряется весь азарт охоты. Поверь мне, девочка, куда приятнее вонзить клыки в добычу, которую ты удавила сами, своими собственными руками. А это не чересчур, то есть я не против, но сейчас мы идем по краю. Слишком много вседозволенности опьяняет. В это и смысл, Кара. когда ты чувствовала себя по-настоящему свободной. Сейчас, вгрызаясь зубами в это нежное мясо тарха, или довольствуясь теми жалкими крохами, которые тебе позволил иметь совет. Да, вы правы, мастер. Не спеши, девочка. Всему свое время. Так как продвигаются твои успехи с мальчишкой, удавила бы гаденыша. Все нервы мне истрепал. Хорошо, гнев придает тебе сил, но не позволяя ему затуманить свой рассудок, дорогая. У нас еще много дел и так мало времени. Но вы бы видели, как он на меня смотрит. Это же не просто неуважение, а его полное отсутствие. Он вообще меня ни во что не ставит, потому что чувствует свою безнаказанность. Когда он станет твоим учеником, то ты сможешь сделать с ним все, что захочешь. Сломать, подчинить, сделать ручную зверушку. Да, да, не так громко. Помни, всему свое время. Я почти закончил сборку модуля взлома, осталось совсем немного. Тебе нужно просто проявить еще немного терпения. Поняла меня? Продержись эти несколько недель, дай мне их, чтобы добыть ключ к нашему величию. И тогда, я обещаю тебе, вся галактика будет у наших ног. А пока, ах, Фаниус, подожди, не здесь же. Ах, нет, орден тебя недостоин, милая. А я, да, глава 11. Тайная вылазка в закрома совета. Ты шаша, на себя пошипи, дурак, сама дура. Ай, Джов, она дерется. Ты первый начал, я, Джови. Ты же слышал, что она сказала. Скажите мне, мои юные друзья, ехидно улыбаясь, спросил я детей, сидящих полукругом рядом со мной на полу в спальне нашего клана. Как вы собираетесь стать джедаями, если не можете усидеть спокойно на месте хотя бы несколько минут? Шумное сопение, смущенные переглядывания. Впрочем, их тоже можно понять. Я только намеками дал понять, что хочу им предложить, но не раскрывал тайну, пока в комнате не собрались все юнлинги до единого. Теперь о причинах возникшего спора, главными зачинщиками которого являлись представители расы твиликов. Новый Гвариум. Детишки никак не желали уступать друг другу место у великого и премудрого лидера первого клана. Сначала в ход шли вежливые убеждения, потом споры, а затем и до оскорблений дошло. Причем сдаваться никто не собирался. Гвариум утверждал, что именно он прикрывал их всех на втором испытании меча, так что ему и сидеть рядом со мной. Нова же приводила совершенно иные аргументы, не менее убедительные с ее точки зрения. Тут стоит пояснить на конкретном примере. Алик Пайн. Среди всех присутствующих юнлингов он самый старший, 11 лет, привезен в орден в возрасте 6 лет. Далее Мьяддор, которому сейчас всего 7, попал в руки джедаев чуть ли не с пеленок. Как только организм годовалого младенца позволил надеть на лицо дыхательную маску и покинуть сродную планету, его тут же увезли в орден. Так что, несмотря на разницу в возрасте, Мьят и Алик обучаются в одном клане. Вот только первый начал свои тренировки с 2 лет, а второй с 6. Подобная практика отбора младенцев применялась постоянно и вполне оправдывала себя с точки зрения подготовки будущих кадров. Дети, выросшие под постоянным присмотром воспитателей-джедаев, с самого сознательного возраста впитывали философию ордена и уже на подсознательном уровне не могли предать его. Кодекс в качестве жизненного креда снижает вероятность перехода на темную сторону до нулевой. У детей постарше, вступивших в орден уже после 5 лет, такого волевого стержня не было. Таких в нашем клане, включая меня, оказалось подавляющее большинство. Не считая Мьета, только Нова выросла в ордене, но уже с 3 лет. Именно в этом факте и крылась уверенность Твилики, что она более Гвариума достойна сидеть рядом со мной. Да, прежде она спускала тому же Алику, как старшему, некие вольности, но на деле последнее слово в клане всегда оставалось за ней и Мьятом. До того, как я доказал свое право считаться лидером, и, если претендовать на мое место девочка уже не могла, то собиралась устроиться как можно ближе к вершине иерархии клана. У Гвариума не было шансов. И вот еще, Нова все же не выдержала и, как последний аргумент, ткнула пальчиком в улыбающуюся Лану. Мириаланка свое место рядом со мной не уступила никому, наплевав не все авторитеты. Раз ей можно, то и мне тоже. Гвариум от такой наглости только рот открыт, потеряв дар речи. На его взгляд, просящий помощи, я только развел руками и доходчиво объяснил ему, что умываю руки. Женская логика, Гвар, с ней не поспоришь. Можешь привыкнуть и смириться или все равно привыкнуть. Выбора тебе никто не даст. Во-во, важно, подтвердила Нова, переползая мне под бочок и уже оттуда победно глянув на возмущенного сородича. Логика она самая. Понял, угу, только и оставалось кивнуть сдувшемуся Гвариуму. Но потому, как он сжал кулаки, я понял, что если не поставить в споре точку, то тот может продолжаться до самой ночи. Дети есть дети. Никто из них не умел уступать. Однако кое-что сделать было можно. Чем принимать чью-то сторону, проще перенаправить бьющую ключом энергию в другое русло. Кто хочет получить свой световой меч сегодня? О, вот это называется привлек внимание. Что ты сказал? Хрипло переспросила Лана, вцепившись мне в плечо. Повтори. Сообразив, что меня не так поняли, я перефразировал более точно. Прошу прощения, не так выразился. Глухое ворчание и недовольные взгляды, под явно разочарованные от миры. А мы-то подумали, у тебя там. Кто хочет выбрать себе рукоять для вашего будущего светового меча? Джов, ты так не шути, угрожающе надвинулась на меня Лана, но увидев, что я полностью серьезен, просияла. Выкладывай. Прямо сейчас у меня ничего нет, но... Я поднял вверх указательный палец, прерывая волну возмущения. Я знаю, где их достать. Где? Как? До сигнала ко сну остался только час. А вот мы и подобрались к моему самому важному предложению. Я выдержал драматическую паузу, и когда кто-то из детей, сгорая от нетерпения, крикнул: «Договори уже!» — заговорщицким шепотом предложил. «Как вам идея не ложиться сегодня спать и прогуляться в подземелье храма?» Чтобы была понятна вся степень абсурдности прозвучавшего предложения, стоит вспомнить, сколько удивления у юнлингов вызвало мое самое первое желание самостоятельно дойти до столовой. Для них была странной сама мысль, что можно ходить куда-то без сопровождения мастера-воспитателя. Только в пределах своего спального крыла они были вольны идти куда и когда захотят. Однако максимальная длина такого маршрута не превышала пути из капсулы душа до спальни клана. И вот я им предлагал пойти ночью, одним, да еще и в подземелье, куда категорически запрещен доступ не только юнлингам, но даже падаванам. Надо ли говорить, какая реакция последовала после этого? Правильно, полный восторг. И только искренне верные ордену Келдрица Синий от Велика не разделили всеобщего мнения, задумчиво помалкивая и прикидывая, как поступить. С одной стороны, я предлагал явное безумие, а с другой, мои планы всегда срабатывают. Соклановцы уже успели убедиться на своем опыте. Вот Нова с Мьетом и изводили себя, разрываясь между двумя противоположными крайностями. Почтением перед правилами ордена, вбитые с пеленок в их головки, и желанием получить то самое, чего хотел каждый юнлинг, свой собственный световой меч. Хорошо, пусть не полный, только рукоять, но это уже что-то. Невозможный соблазн. Видя сомнения детей, решил слегка подтолкнуть их к принятию верного решения. Вы же знаете, как вы будете создавать свой меч, после того, как отыщите киберкристаллы в пещерах. Вас отведут в кузницу световых мечей при храме, где дадут на выбор стандартные компоненты для меча и несколько рукоятей на выбор. Вот что вас ждет, если решите остаться тут. А я предлагаю выбрать себе любую рукоять, какая только придется вам по душе. Их в любом случае доставляют со складов, а так, представьте, какой будет выбор. О, проняло. Келдор и Твилика вскочили на ноги, готовые хоть сию секунду мчаться к ситху впасть за своей мечтой. Мы согласны. Никто и не сомневался, хмыкнул я про себя, и поманил их подсесть еще ближе, начав шепотом излагать план. Вот как мы поступим. Через час, после прозвучавшего сигнала к отбою, первый клан был полностью одет и готов к вылазке. Серьезные лица выражали сосредоточенность с легким оттенком бунтарского возбуждения. Все как и должно быть. Сегодня они впервые в своей жизни грубо нарушат устоявшиеся правила юнлингов. Но какой ребенок откажется от шалости? А идти навстречу приключениям? Маленькие джедаи в этом плане мало чем отличаются от обычных детей, нечувствительных к силе. Им тоже хотелось получить свой маленький кусочек детства, и я собирался дать им его, несмотря на риск. Собственно, его почти и не было. Наши планы могла нарушить только мастер Каранзал, если бы той неожиданно взбрело в голову посетить спальню первого клана после отбоя. Но сегодня ночью, как я узнал с помощью фрисби, ее в храме точно не будет. После ужина мастер отвела нас в спальню клана и куда-то ускакала, как делала уже не единожды за последние дни. Я подозревал, что у нее, в нарушении уставов ордена, появилась интрижка на стороне. Уж больно маслянисто сверкали очи Кары, если нам случалось пересекаться взглядами перед отбоем. Вот что секс животворящий делает. Да и мужику ее повезло несказанно. Фигурка у челоктанки полный отпад, а в остальном никакого риска. Я уже давно составил планы, все подготовил, осталось только дождаться удобного момента, который вот-вот настанет. Готовы? Удовлетворенно кивнул, услышав дружное согласное бормотание. Хорошо, теперь до самого конца, пока не разрешу говорить, ни звука. Все услышали? Молчание. Правильно, лучше начинать уже сейчас. Тогда за мной. Первым на разведку вылетел фрисби. 10 секунд спустя на мой наручный комлинг в беззвучном режиме дважды мигнул желтым кружком. Чисто. Не мешкая, я двинулся скользящим шагом за своим дроидом, указывающим путь. Нам предстояло преодолеть незамеченными два яруса, спуститься на цокольный этаж и уже оттуда на лифте спуститься в подземелье. Проще простого, если иметь на руках ту информацию о распорядке дня всех джедаев, проживающих в храме. Не зря фрисби, взломавший один из терминалов и подключившийся к камерам, целых 5 дней отслеживал их передвижение. На основе собранных данных он составил схему передвижения джедаев, как и юнлинги, живущих по своему устоявшемуся распорядку. Он был не такой строгий, как у детей, но все же имелся. Остальная часть плана – дело техники. В прямом смысле, на анализ и разработку маршрута с наименьшим уровнем риска и потратил всего час перед основной операцией. И теперь вел нас, замирая когда требовалось, заставляя возвращаться назад и прятаться в пустых комнатах, если какая-то из переменных выбивалась из заданных пределов. То есть если какой-то джедай, который в это время должен был идти, скажем, к себе в комнату, вдруг оказывался совершенно в ином месте. Например, беседовал с кем-то на лестнице или просто прогуливался по ночному храму. Фрисби корректировал маршрут прямо на ходу, следуя моему приказу любыми средствами избежать обнаружения нашей банды. С учетом всех этих перебежек рассчитанный маршрут на первые два яруса увеличился почти вдвое. На цокольный этаж мы спустились только через 53 минуты после выхода из спальни клана, все взмокшие и трясущиеся от прилива адреналина. Детей переполнял щенячий восторг. Никакого волнения они не испытывали, полностью доверившись мне и фрисби. Для них это были просто увлекательные прятки. Завтра скажу им правду, во избежание самостоятельных походов в будущем, а пока пусть наслаждаются моментом. Я же смог спокойно вздохнуть лишь когда впереди показались серые створки грузового лифта. Самое трудное позади, и то, только благодаря помощи моего летающего компаньона. Фрисби полностью задействовал свои вычислительные мощности, работая одновременно с 3 потоками задач, вел по безопасному пути с корректировкой маршрута. Через сеть заменял изображение в камерах на пути нашего движения на записи тех же помещений, замкнутые в петлю, отслеживал активность внутренней СБ храма. Без его помощи выбраться сразу после отбоя можно, но незаметно очень трудно. Нас бы засекли и скрутили еще на выходе из крыла юнлингов. Жаль только фрисби не способен оценить мою благодарность. У меня пока нет возможностей, главное, денег, чтобы как следует модернизировать его и установить нормальную матрицу самообучения. Та, что есть сейчас, не годится для создания полноценной искусственной личности. Не волнуйся, я ласково погладил гладкий край корпуса фрисби, пока тот запустил щуп-взломщик в управляющую панель справа от лифта. Скоро ты станешь живым, обещаю, говорил я тихо, почти не беззвучным шепотом, и юнлинги за моей спиной ничего не услышали. Но дроид, со своими сверхчувствительными датчиками, услышал, и коротко дернул задним левым манипулятором в ответ, показывая, что запомнил. Через 30 минут створки лифта с негромким шумом разъехались, открывая взгляду подсвеченную бледным голубым светом гравиплатформу. «Заходим», я подал условный знак, и, когда дети забежали о шахту, зашел следом за ними вместе с фрисби, закончившим взлом управляющей панели. На самом деле у него в банке данных были пароли почти от всех дверей храма, и это здорово упростило нам путь на верхних ярусах. Но с шахтой лифта и некоторыми другими помещениями, как архив библиотеки или крыло, отведенное персоналу СБ, они не срабатывали. Тут использовалась система, требующая подтверждения уровня допуска каждый стандартный час. Один одноразовый фрисби каким-то чудом добыл, так что на всю нашу авантюру отводилось чуть больше 45 минут. Потом в любом случае придется бежать к лифту и возвращаться на цокольный этаж, иначе застрянем. О чем я и просветил клан, пока лифт опускал нас навстречу халяве. Новость об ограниченности во времени, ожидаемо, вызвала разочарованный вздох Свонга. Ну с этим все понятно. Будь его воля, Забрака копался бы в закромах совета до конца жизни. Вот уж кто ни секунды не сомневался, когда я предложил вылазку за будущими мечами. Настоящий маньяк оружия всех видов и размеров. Что ж, выбор у него будет. Если прикинуть размеры храма и то, что подземные уровни целиком повторяют его размеры, и где-то треть их отведена под хранилище оружия джедаев. Но когда гравиплатформа мягко остановилась, и створки лифта разъехались в стороны, мы все без исключения пооткрывали рты. Таких масштабов не ждал никто. Начать стоит с потолков, они просто тонули где-то во тьме над нашими головами, тогда как свет на складах давали светящиеся голубым светом опоры длинных рядов громадных стеллажей. Их верхушки терялись где-то в вышине, и все до одного были под завязку забиты разноцветными контейнерами и ящиками с электронными панелями для ввода кодов. Надо признать, зрелище внушало. Даже я, заранее представляя, к чему готовиться, был удивлен видом огромных стен с содержимым, чьи размеры доходили до 10 метров в высоту. Чего уж говорить о детишках, настолько оторопевших от открывшихся перспектив, что многие даже позабыли, как дышать. Бедняга Свонг так и вовсе чуть не выпал в осадок. Его поддерживали с двух сторон Алик и Гвариум. Ха, что, думали, ваши ежедневные завтраки, обеды, ужины из воздуха появляются? Как бы не так, судя по здешним складам, во главе совета джедаев Тайтана сидит тот еще хомяк, размером с сотню маленьких Свонгов. Все, до чего дотягивается, под себя гребет, и закрома себе под стать отгрохал. Отсчет пошел, времени мало, фрисби веди, за ним, бегом, не отставать. Дроид тут же рванул в один из боковых проходов между стеллажами с красными и бледно-желтыми ящиками. Маркировка на стенках указывала на содержимое. В красных – пищевые картриджи, в белых – стазисные камеры с колбами колта для медицинских капсул. Точно к войне готовится, подумал я, неотрывно следуя за фрисби и слыша за своей спиной топот клановых. Всего и 5 минут не пробежали, а некоторые уже начали тяжело сопеть. А вот нечего было воротили носы от моих вечерних пробежек под стенами храма. Ничего, чувствую, после сегодняшнего забега, компанию мне будут составлять весь клан. Через минуту фрисби вывел нас к цели. Нужный нам стеллаж занимали безрадостные ящики унылого серого цвета. Так, я вытащил планшет из-за пояса и быстро сверился со списком и нужными нам идентификаторами ящиков. Фрисби. Нам нужны те, у которых порядковый номер начинается с КВСМ-875. Тащи пока 3, которые ближе всего. Потом еще 3 и пока хватит. Эти бы распотрошить успеть. Дроид послушно юркнул за поворот ближайшего стеллажа, а Лана выдавила из себя, задыхаясь от бега и сухого с привкусом каменной пыли воздуха склада. Джов. Как же их вытаскивать? Они огромные. Ага, не маленькие. Наименьшие по размерам по грудь каждому из нас, а мьету по самую макушку. Ладно, хоть крышки не сверху, а сбоку открываются. Проще будет запихивать все обратно. Никак, всю работу сделают дроиды. Ага, вот они, быстро управились. К нам небольшой вереницей ехали 3 грузовые бочки, без усилий несущие в крепких манипуляторах нужные нам серые ящики. Фрисби летел над нами, контролируя маршрут. А они никому не расскажут? Взволнованно проскрежетал Мьят. Нет, беззаботно отмахнулся я, пальцем ткнув на пустое место между стеллажами. Дроиды тут же опустили ящики и под надзором летающей тарелки отправились за новой партией. Фрисби их контролирует. Ладно, вопросы потом. Налетай. Ой, восхитились двойняшки, когда я ввел код с планшета и жестом фокусника открыл крышку ближнего к ним ящика. Красивые какие. А это какая? Смотрите, больше на меня никто не обращал внимания. Двойняшки, а с ними Лана и Нова уже накинулись потрошить ящик, тихими восклицаниями отмечая находки особенно впечатляющих рукоятей световых мечей. Никто из клана пока не говорил в полный голос, хотя я заранее предупредил, что тут до нас никому нет дела. На складах никого кроме дроидов, да и те в режиме спячки, пока их кто-то не пробудит, как сделал фрисби. После первого ящика я открыл оставшиеся 2 и отдал их на растерзание парням, завистливо смотрящих на возбужденно галдящих девочек. Сам я отошел в сторону, поджидая следующую партию и пока довольствуясь просмотром каталога рукоятей на планшете. Список передавал мне фрисби по сети, пока летал между ящиками и быстро считывал с их электронных замков все необходимые данные по содержимому. Как я и предполагал, быстро просматривая мелькающее изображение на экране, Орден не особо заморачивался с дизайном мечей. Да, сами элементы для них могли иметь разную форму и размеры, и при желании можно было собрать что-то оригинальное. Но в своем подавляющем большинстве особой экзотикой даже такой большой выбор похвастаться не мог. К примеру, я нашел всего несколько элементов для деревянных рукоятей, тут же подсказав соклановцам, в каких ящиках и кейсах те хранятся. В основном в каждом ящике помещалось под сотню штук готовых рукоятей и около 200 сборных, по 20 элементов в 10 специальных кейсах, предохраняющих их от пыли и влажности. Юнлингов интересовали последние, так как собирать конструктор куда интереснее, чем получить готовую игрушку. Пока дети азартно рылись в ящиках и бурно обсуждали преимущества той или иной финтифлюшки, я продолжал листать каталог, и чем дальше, там все больше мрачнел. Еще впервые взяв в руки типовой световой меч, я понял, что тот мне не подходит. При том, что рукоять была самая простая, а значит и наиболее удобная по руке, оставалась надежда на то, что все самые вкусные советы прячет внизу, но и тут меня поджидало разочарование. В запасах ордена хранилось множество рукоятей световых мечей, на любой, самый привередливый вкус, и все были не теми. Я мог подобрать красивую, видел даже пару неплохих позиций, из которых можно было бы собрать идеальный меч под свою руку, но в то же все больше понимал, что никогда такое оружие не станет частью меня. Я был чужим в этом мире, как бы не хотел признаваться себе в этом, поэтому и меч должен был быть мне под стать, но ничего из того, что я увидел, не подходило под это описание. «Джофф, а мы ведь воруем», вдруг тихо пожаловалась Нова, вызвав своей репликой недовольный взгляд Свонга. Рогатый Заброк уже набрал себе целую гору целых и составных рукоятей самых разных форм из нескольких ящиков, и теперь едва удерживал легкий, но объемный груз в руках. Думайте, хоть одну уронил, да не в жизнь. Говорю же, маньяк. Где-то в далекой-далекой галактике по Свонгу тихо плачет должность каптера. Не знаю, какая это работа, память молчит, но точно уверен, что личность для нее нужна прижимистая и хапужная до невменяемости. С чего бы? Вполне искренне удивился я, открывая поочередно еще 3 контейнера, уже привезенные дроидами на наш суд. Напоминаю, нам в любом случае положены эти рукояти, только теперь мы не будем выбирать из тех, которые принесут мастера. Мы сами придем к ним с теми, которые нам понравились больше всего, а свои они просто заберут обратно на склад. Где же тут воровство? Нова благодарно шмыгнула носиком и, без промедления, снова нырнула обеими руками в очередной контейнер с добычей. Мир в душе истинной патриотки ордена джедаев был восстановлен. Мы не крали, а выбирали лучшие. Просто сейчас выбирать предлагалось не из 5 вариантов, как было бы в кузне, а из 1000. Я бы мог попросить фрисби и больше ящиков притащить, но особо наглеть тоже не стоит. Госпожа Удача, дама капризная и особенно жадных на дух не переносит. Спустя полчаса, отмеренных мной на оценку запасов джедаев, дал команду делать окончательный выбор, а оставшиеся рукояти вернуть на свои места. Слаженный с тонной мольбы дать еще минуточку проигнорировал, напомнив, что если не успеем выбраться по истечении часа, останемся тут навсегда. Ну, конечно, тут я слегка приврал. При желании выбраться мы бы смогли, но тогда бы точно раскрыли себя. К счастью, соклановцы этого не знали и торопливо засобирались, распихивая отбракованные детали по кейсам, не особо заботясь о том, где какие лежали до этого. Тоже я подсказал, все равно устроенный нами бардак еще не скоро обнаружат. А если и смогут, то ничего не докажут. Запирая ящики, фрисби сразу подтирал логи в памяти замков, после чего грузовые дроиды подхватывали их и уносили на прежние места. Пришлось прикрикнуть на Свонга, едва не плачущего от невозможности утащить с собой сразу 2 понравившиеся рукояти. Прошло почти 43 минуты с нашего прибытия на склад. Сюда добежали за 7, но обратно будем добираться дольше, чтобы не растерять по дороге части трофейных рукоятей. В туниках юнлингов были карманы, но не закрытые. Всем придется придерживать их руками, да еще и в темпе шевелить ножками. Собрались, побежали, за мной. А как же фрисби? Крикнул Алик. Летающий дроид еще крутился у последних ящиков, раздавая команды снующим туда-сюда грузовым бочкам. Догонит у лифта. Несмотря на мои опасения, добежали не просто вовремя, а с немалым запасом, уложившись в неполные 12 минут. Вот только фрисби по-прежнему не видно. Харш, где его ситхи носит? До отбытия гравиплатформы оставалось 5 минут. Потом она вернется наверх, и коды сменятся, отрезая путь назад. Глядя на меня, соклановцы тоже стали паниковать. Никто не хотел терять полюбившегося всем дроида. Пришлось сцепить зубы и изобразить спокойствие. Я понимал, что если Фрисби не успеет, придется не только бросить его, но и самостоятельно возвращаться в клановое крыло, сильно рискуя попасться храмовой СБ. Перспектива не очень, но с помощью силы возможно все, пусть возвращение и займет всю оставшуюся ночь. Тем более, дроиду ничего не грозит. Забрать я его смогу, как только стану падаваном, то есть совсем скоро. Надо только мастера убедить разок показать мне склады, ничего сложного. В любом случае, полученная информация того стоила. Мне нужен световой меч, но не такой, который может предложить Орден Джедаев. Смотрите. Внезапно закричала Лана за 10 секунд до истечения времени, указывая пальчиком между стеллажами. Я напрягся. Это и впрямь был Фрисби. Дроид мчал к нам на всех парах, срезая через свободные ниши в стеллажах. Еще несколько секунд и есть. Летающая тарелка проскользнула в мои руки ровно за миг до того, как створки лифтовой шахты захлопнулись, и гравиплатформа плавно устремилась вверх. Юнлинги закричали, кинувшись обниматься со мной и между собой. Дав им минутку насладиться удачным побегом из клетки подземелий, строго напомнил, что это еще не конец. Нам еще предстоял обратный путь наверх, и только в спальне клана можно будет вздохнуть спокойно. На что Лана шутливо ткнула меня кулачком в плечо и проказливо заявила: «А чего нам возвращаться? Пошли гулять». Дети поддержали Мариаланку согласным гудением. Видя их счастливые ждущие очередного чуда лица, я не смог сдержать улыбки. У всех должно быть детство, и мой долг хоть ненадолго, но вернуть его им. Глава 12. Ночной променад. К разочарованию клана в ночь вылазки за рукоятями световых мечей мы больше никуда не пошли. Я справедливо рассудил, что всех нас изрядно вымотали эти гонки со временем, и сон просто необходим. Успокоенные моим обещанием устроить им еще одну ночную вылазку в другую ночь, дети немного поворчали, но не стали спорить. Усталость и избыток новых впечатлений давали о себе знать. Обратно возвращались тем же путем, но куда быстрее. Храм уже спал, и бдили одни лишь стражи. Таких джедаев, приписанных к храмовой СБ, было немного, и их маршруты патрулирования затрагивали в основном только главные коридоры. В итоге до своего крыла мы с соклановцами добрались за плановые 30 минут, не повстречав на своем пути ни единой живой души. После велел всем спать, и первым завалился в койку, подавая пример. Бесполезно. Успешное завершение плана, принесшего такие желанные трофеи, согнало с детей последние остатки сна. Никто из них так и не смог уснуть, и всю ночь я слышал перешептывание и позвякивание декоративных частей световых мечей. Под этот мерный и убаюкивающий аккомпанемент и провалился в грезы. Проснувшись поутру, первым делом увидел перед собой любопытную мордашку Ланы. По девочке нельзя сказать, что всю ночь провела без сна, обсуждая с подругами результаты вылазки. Везет, хоть и выспался, глаза еле разлепил. Все же физиология людей и рас, близких к ним, заметно различается. «Джов, а где твой меч?» Пробурчав что-то невразумительное, перевернулся на другой бок, но тут прозвучал сигнал коммуникатора. «Твою медь! Придется вставать, хотя башка пухнет, да и общее чувство, словно вообще не ложился. Вот что значит режим нарушать, Джов!» «Чего?» – зевнул я, едва не вывихнув челюсть. «Не, так не пойдет». Скатившись с койки, немедленно приступил к утренней зарядке. «Самое лучшее средство, чтобы окончательно проснуться. Твой меч, то есть, я хотела сказать, рукоять, ты так вчера и не показал. Нечего показывать, я ничего не выбрал. То есть, кажется, она мне просто не поверила. Но мы же все там были, и ты, а я ушел ни с чем». Меня развеселило ее бьющее через край недоумение. Мол, как так, столько всего было и все нашли то, что им пришлось по душе. Просто это все не для меня, я кивнул на части красивой элегантной рукояти, которую Лана сжимала в своих руках. Сложенные вместе они составляли тонкую и удивительно легкую заготовку под световой меч, украшенный черной резьбой по металлу, так напоминающую лицевые татуировки мириаланок. «Почему, Джови?» С полным непониманием происходящего спросил подошедший Алик, выражая общее настроение, повисшие в спальне. Все соклановцы были тут и слышали каждое произнесенное мной слово. Более растерянными я их не видел со времен клановых испытаний. Как бы ответить, чтобы не обидеть? Сила, я многозначительно свел голос на нет, И вот тут юнлинги облегченно заулыбались и понятливо закивали. Для них эта универсальная отмазка работала всегда, но не для Ланы, которая все еще выглядела расстроенной. Это как-то нечестно. Почему? Настал мой черед удивляться. Но мы же получили рукояти. И все благодаря тебе и Фрисби. Ты больше всех ее заслуживаешь. Надо же, сколько напора. Уж не влюбилась ли ты, девочка? Правильно расшифровав мой вопросительный взгляд, Мириаланка пожелтела щечками и, отвернувшись, метнулась к выходу, бросив на ходу части своего меча на свою койку. Чего это она? Не понял Алик, провожая взглядом убежавшую девочку. В душ побежала, сдерживая смешок, пояснил я. Набегалась вчера, вот и хочет пот смыть. Хорошая мысль. Да, хорошо бы, тоже засуетился Алик, а с ним засобирались и остальные мальчишки. Но я остановил их, строго спросив: а тренировка? Не делайте такие удивленные лица, я сам слышал вчера, как минимум трое из вас изъявили желание присоединиться к моим пробежкам. А где трое, там и все остальные, верно, мы же один клан. Но Джов, взмолились юнлинги, нам еще третью связку Шичо сегодня отрабатывать, может, завтра? Нет, сказал, как отрезал, пора делать из вас настоящих падаванов. А то таких хлюпиков ни один мастер не возьмет. Мастеру Анзал оставалось только принять очередную странность своего клана. Теперь, мало того, что ее воспитанники стали ходить самостоятельно на все приемы пищи и занятия, так в какой-то день вдруг всей толпой присоединились к ненормальному юнлингу Джове, повадившемуся каждый вечер, а теперь и утро, наворачивать круги вокруг тренировочных площадок. На этом фоне желание детей поскорее попасть в спальню клана не вызывало особых подозрений. На пробежках все они выкладывались на полную, и в крыло юнлингов приползали, едва волоча ноги от усталости. Каре оставалось только молча качать головой, поражаясь, как при таких нагрузках юнлинги еще успевают не только не отставать от других кланов, но и усваивать всю дополнительную программу учебных голокронов. А я скажу как, теперь наш сон сократился до 5 часов в сутки вместо положенных 8, жертва большая, но я утешал себя мыслью, что такой марафон не продлится долго. За всеми заботами остался только месяц до того, как нас поведут в пещеры, а там, как только мой клан достанет кайбер-кристаллы, всех нас разделит в падаваны к разным мастерам, там у них будет возможность соблюдать любой график, какой они захотят, или какой одобрит мастер. Но пока я собирался сделать все, чтобы к тому времени детишки хоть немного окрепли. Глядеть на их тонкие ручки-ножки без слез было невозможно. Вроде и питались хорошо, орден не жалел денег на еду, но в то же время нормального физического развития юнлингам не обеспечивал. Только падаваны начинали работать над собой, и то, не у всех мастеров. Многие развивали учеников однобоко, упирая на что-то одно – владение силой или световым мечом. Я для своего клана такой судьбы не хотел и сделал все, чтобы привить им желание работать над собой. Меня не покидала мысль, что связь с силой напрямую зависит не только от духовного, но и физического развития тоже. В здоровом теле, здоровый дух, подсказывал мне внутренний голос, и я с ним соглашался, лично наблюдая прогресс с детей после каждой тренировки. Через месяц даже самые слабые из клана, двойняшки Мирайкива, могли поднять в воздух по тяжелому камню каждое. Раньше у них и на средние воли не хватало, а сильная новая вовсе свободно поднимала в воздух до 4 штук за подход, но и то был далеко не предел. Свой потенциал в силе можно развивать, и я знал как. Прежде чем судьба разведет нас в разные стороны, я хотел научить ребят тому, что освоил совсем недавно при обстоятельствах, достойных отдельного упоминания. Сейчас важно другое. Заниматься слиянием, как я назвал этот процесс, в храме было опасно. Слишком сильный резонанс создавал детский ум, еще не научившийся сглаживать свое присутствие в силе. Я сам дважды чуть не спалился перед Каре Анзал, пока не сообразил, как контролировать новые умения. Не следует ей и другим джедаям знать, на что я способен. Это знание только для меня и моего будущего мастера, если я сочту его достойным такого доверия.